Глава 5. Варшава, 1873 год. «Пан офицер, клянусь вам, это самая дорогая краска, которая была в Варшаве». Маленький, черномазый, похожий на грача, еврей Ицхак склонился перед корнетом в три погибели, держа руку на сильно бьющемся сердце. Как в эту минуту он проклинал себя за то, что жажда наживы оказалось сильнее благоразумия. И ведь предупреждали же, с Савиным шутки плохи. Он сам способен так пошутить, что позабудешь обо всем на свете. «Самая дорогая, говоришь?» Николай провел рукой по стене конюшни, которую недавно купил на крупный выигрыш, и поручил Ицке, считавшемуся лучшим мастером, привести ее в порядок, прежде всего покрасить. Еврею были даны немалые деньги, а он, по-видимому, присвоил себе добрую часть, потому что купил краску, которая не сохла. Стоило провести по стене рукой, и краска оставалась на коже, желтела, зеленела, словом, сияла всеми цветами радуги. «Тогда что это?» — корнет поднес ладонь к испуганному лицу Ицки. «Это что?» Худые плечи мастера задергались. «На базаре мне сказали, что это лучшая краска», — мямлил он. «Уверяю вас, пан офицер, значит, лучшая». Николай вошел в стойло к любимому коню Вихрю. Тот, узнав хозяина, призывно заржал и положил морду ему на плечо. Поручик, пришедший с Савиным и еще двумя офицерами, чтобы посмотреть на конюшню, дотронулся до рукава мундира. «Смотрите, господин Савин, похоже, конь вас испачкал». На лице корнета появился знакомый его приятелям звериный оскал. Он увидел, что гнедые бока любимого коня были вымазаны желтой краской. «Дорогая, говоришь?» Этот оскал никогда не предвещал ничего хорошего. «Друзья», — обратился Николай к офицерам, ожидавшим веселой расправы над обнаглевшим мастером, — «вы все свидетели. Этот человек взял у меня большие деньги, на которые должен был купить хорошую краску. Мне кажется, он прикарманил себе по меньшей мере половину, а за оставшиеся гроши приобрел самую что ни на есть дешевую. Я считаю, что за обман и воровство мастер должен быть наказан». «Точно, точно», — заговорили офицеры, потирая руки. «Наказать его». «И наказание будет справедливым», — провозгласил Николай. «Вешайте его на крюк на фонарном столбе». Ицку, дергавшегося как марионетка и кричавшего, вынесли из конюшни и подвесили на столб. Он извивался, как уж на сковородке. Но шутники зорко следили, чтобы Николай, аккуратно обмазывавший его краской со всех сторон, закончил работу. «Ты сам виноват», — сказал он, отбросив кисть и любуясь размалеванной жертвой, так, наверное, да Винчи любовался Джокондой. Несчастный еврей напоминал желтого клоуна. Он громко зарыдал, понимая, что от этой краски, действительно самой дешевой, долго придется отмываться. «Это вам даром не пройдет», — говорил он сквозь слезы. «Я пожалуюсь вашему начальству». «Ах, он еще и угрожает!» Савин хотел добавить синего цвета на птичий нос Ицки, но его приятели решили, что с мастера хватит, и сняли несчастного с крюка. Разрисованный Ицка побежал к командиру полка и полицмейстеру. Николая посадили на гауптвахту, а когда он явился на службу, командир объявил ему, что, по его мнению, корнет должен покинуть его полк. «Такой офицер мне не нужен», — твердо сказал он. «Вы позорите честь веренного мне полка. Про вас постоянно ходят какие-то слухи, недостойные офицера. То вы шалите так, как не шалит и несмысленный ребенок, то не отдаете карточные долги, что необходимо для всякого порядочного человека. Пишите рапорт о переводе вас в другое место». Он отвернулся, всем видом давая понять, что решение окончательное. Николай вздохнул, вышел из кабинета полковника, немного подумал и перевелся в Петербург. Столица обещала, как казалось Корнету, много приятных мгновений.